Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а у тебя есть мечта? Мечта? Ну, когда я был маленьким, я мечтал поскорее вырасти и стать моряком. Или летчиком, я тогда еще не решил. Да нет же, в детстве все хотят кем-нибудь стать. А вот мне интересно, взрослые тоже мечтают? А ты знаешь, мечтают. Вот я, например, мечтаю, чтобы ты хорошо училась, всегда слушалась нас с мамой, не хулиганила. Как-то скучно. И что, больше ни о чем? Совсем-совсем? Мечтаю выспаться в субботу наконец-то, на рыбалку с дядей Колей поехать. И что, это все? Да что тебя не устраивает-то? Мечта должна быть другая. Стать принцессой, покататься на драконе или хотя бы найти волшебный клад. Знаешь, честно говоря, принцессой стать я никогда в жизни не хотел. А все остальное, дракон, волшебный клад, это же все сказки. И что, ты никогда не хотел чего-нибудь сказочного? Сказочного? Хм. Ну, если как следует подумать... Я всегда хотел полетать на космическом корабле. Не на ракете, а таком, знаешь, как в фантастических фильмах. Чтобы роботы кругом, кнопки, лампочки. Открыть какую-нибудь неизвестную планету и наладить контакт с тамошней цивилизацией. Вот так тебя устроит? Ну вот, совсем другое дело. Теперь я знаю, что взрослые тоже умеют мечтать. Ха, еще как умеют. Просто мы об этом обычно не рассказываем. Ну и зря. Об этом нужно обязательно всем говорить. Зачем это? А знаешь что? Сочини какую-нибудь сказку про волшебную мечту, а я тебе буду подсказывать. И тогда сам все поймешь. Да? Ну хорошо, давай попробуем. Можно начинать? Да. Итак. Жила-была в одной тихой горной деревушке девочка Ульяра. Была она девочкой умной и доброй, но уж слишком разговорчивой. И была у нее самая заветная мечта. Ну чего ты, давай помогай, как обещала. Да, сейчас. Была у нее мечта, чтобы ее покатал по небу крылатый сказочный конь Жальгирис. Стой. Жальгирис? Откуда ты это слово взяла? Не помню, слышала где-то. А что? Ничего, только есть такая страна – Литва. И в ней это название носят спортивные команды. По баскетболу и, кажется, футболу. А вообще по-литовски «жальгирис» означает «зеленый лес». Ну вот, по-моему, очень хорошее слово. Хорошо, как скажешь. В общем, мечтала Ульяра покататься в облаках на «жальгирисе». Никто и никогда этого крылатого коня не видел. Только старики рассказывали о нем легенды. Говорили, что живет Жальгирис за самой высокой горой в прекрасной долине, ест только шелковую траву и пьет лишь из хрустального озера. Очень хотела Ульяра его увидеть. Всем вокруг о своей мечте рассказывала. Да, точно. Соберутся вечером все ее родственники за столом. Все едят, разговаривают. И тут спросит кто-нибудь Ульяру: Ульярочка, деточка, а ты почему ничего не ешь, а? Давай я тебе что-нибудь предложу. Чего ты хочешь? Вы знаете, я хочу покататься на крылатом коне Жальгирисе, чтобы он поднял меня высоко-высоко в облака. Очень хочу, прям очень-очень хочу. Или пойдут они с мамой на рынок купить что-нибудь к столу. Идут между рядами, а торговцы наперебой зазывают: А вот погляди, мимо не проходи. Выбирай мой товар, повышай мой навар. Не плыви по воле случая, покупай самое лучшее. Девочка, здесь есть все, что пожелаешь. Чего тебе больше всего хочется? Мне хочется полетать на крылатом коне Жальгирисе, чтобы мы взлетели с ним высоко-высоко в небо. И даже просто на улице, спросит какой-нибудь прохожий. Девочка, подскажи, пожалуйста, как побыстрее добраться до соседней деревни? А Ульяра отвечает: вообще-то, быстрее всего было бы на крылатом коне. Я бы очень хотела, чтобы он меня покатал. Но вам я советую поехать на повозке мельника Петра. Он как раз туда собирался. В общем, скоро все-все вокруг знали, о чем больше всего на свете мечтает Ульяра. И еще знали, что очень любит она поболтать. Так, ну и что теперь? Ульянка, ты ведь обещала подсказывать. А теперь ей должна встретиться какая-нибудь волшебница. Ах, вот ты о чем. Ха, ну ладно. А какая волшебница? Добрая или злая? Не знаю, сам выбирай. Договорились. И вот однажды встретила Ульяра на улице незнакомую женщину. Подошла она к девочке и спросила: скажи мне, милая, а есть ли у вас в деревне кузнец? У моего коня отвалилась подкова, мне нужно снова подковать его. Конечно, идите все время прямо, и в конце улицы увидите кузницу. Ой, осторожнее, не наступите на лягушку. Вот спасибо тебе, а я и не заметила. Ты знаешь, я целый день скакала на хромающем коне. Очень устала и сейчас просто мечтаю немного отдохнуть. А я больше всего мечтаю, чтобы меня покатал летающий конь Жальгирис. Он такой чудесный. У него есть крылья, он умеет летать. Стоп. Кажется, я понимаю, в чем дело. Посмотрела женщина на Ульяру внимательно, о чем-то своем подумала, да и говорит: вот что, девочка, меня зовут Наталья, и я владею магией и волшебством. Я могу помочь тебе осуществить твою мечту. Вот, я же говорила, если все вокруг будут знать, чего тебе хочется, кто-нибудь обязательно поможет. Погоди радоваться. Ты ведь знаешь, что в сказках ничего просто так не бывает. Ой, а это что, злая волшебница? А вот сейчас поймешь. Говорит Ульяре Наталья: чтобы мечта твоя сбылась, должна ты выполнить три важных условия. Сделать добро тому, от кого не ждешь награды. Спасти от смерти того, кто тебе не нравится. И самое главное, ты не должна произносить ни единого слова до заката солнца. Ну как же я буду... Ничего не говори, иначе я не смогу осуществить твое желание. Сказала это Наталья и повела своего коня в сторону кузницы. А Ульяра осталась посреди улицы и думает: ничего не понимаю. Кому мне добро делать? Кого от смерти спасать? А самое главное, как до самого заката солнца ни одного слова не произнести? Это же просто невозможно! Загрустила Ульяра и побрела домой. Всю дорогу ни с кем не разговаривала. Задание волшебное выполняла. Но так и не нашла, кому можно сделать добро и кого от смерти спасти. Родители Ульяру встречают, а она молчит. За стол ужинать сажают, а она молчит. Спрашивают ее, что случилось, доченька, а она молчит, словно рыба. А тут и вечер наступил. Солнышко за горы зашло. Вышла Ульяра на крыльцо, смотрит, а по улице волшебница Наталья идет и коня своего ведет. Подошла она поближе и говорит: что ж, я вижу, ты с моим заданием справилась. Можешь начинать разговаривать. Если честно, я не справилась совсем. Только молчала целый день, и все. Ну почему же? Вспоминай. Сначала ты помогла мне найти дорогу к кузнице. Значит, сделала добро тому, от кого не ждешь благодарности. Ой, и правда. Потом предупредила меня, чтобы я не наступила на лягушку на дороге. Значит, спасла жизнь тому, кто тебе не нравится. Лягушки? Да, точно. Ну и, наконец, не произнесла ни одного слова до заката. И, надеюсь, поняла, что на свете вполне можно прожить и без бесконечной болтовни. Да, я поняла, можно. А за это я осуществлю твою мечту, ведь мой конь и есть тот самый Жальгирис. Садись на него, он тебя покатает. Забралась Ульяна на спину Жальгириса. У него вдруг откуда-то появились крылья, и они взмыли прямо в вечернее небо. Высоко-высоко, до самых звезд. Они летали так быстро, что ветер шумел в ушах. Но Ульяре все равно не было страшно. Она лишь смеялась и кричала: «Быстрее! Еще быстрее!» Так и сбылась самая заветная мечта девочки Ульяры. Тут и сказочке конец. Пап, а если я все время буду всем рассказывать, что я хочу стать принцессой, моя мечта сбудется? Обещать не могу, но я попробую придумать для тебя какие-нибудь задания. Съесть весь ужин, быстро сделать уроки и... И не мешать родителям спать в субботу утром. Попробую, конечно. Но учти, я тоже ничего обещать не могу. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.